контролирует рынок какого-либо товара, пользующегося спросом, и вдруг резко сокращает доступность своего товара, даже такой делец-неудачник, как вы, Джордж, должен понять, что произойдет. Цены полезли вверх, вверх, вверх. По оценкам Foreign Policy in Focus, стоимость 1 килограмма героина поднялась с 44 до 700 долларов. А это значило, что в карманы злобных талибов, ненавидящих свободу, потекла баснословная прибыль. Молли Мур. Иран ведет обреченную на поражение войну с наркотиками. Вооруженные крестьяне тщетно пытаются перекрыть границу с Афганистаном. Вашингтон-Пост, 18 июля 2001 года. Джерри Сеппер. Поток денег Талибану рассматривается как следствие резкого повышения цен на опиум. Вашингтон-Таймс, 3 октября 2001 года. Различные источники свидетельствуют о том, что представители вашей администрации неоднократно встречались с руководителями Талибана летом 2001 года. О чем они говорили, мистер Буш? Вы обсуждали предложение талибов выдать Бен Ладена? Вы грозили им применением силы? Вы говорили с ними о трубопроводе? А может быть, ваша администрация, как предположил в беседе с корреспондентом «Вашингтон-Пост» один бывший оперативный сотрудник ЦРУ, бездарно упустила возможность захватить Усаму Бен Ладена? Как бы то ни было, переговоры продолжались почти до самого 11 сентября. В конечном счете стало ясно, что трубопроводу не бывать, талибы остались с носом, а компании, поддерживавшие вас, потеряли миллионы долларов на разработке планов строительства этого заманчиво выгодного газопровода. И что должно было произойти дальше? В итоге всем нам хорошо известно, что произошло. Два самолета снесли небоскребы Всемирного торгового центра, а еще один врезался в Пентагон. Четвертый самолет рухнул на землю в штате Пенсильвания. И вы решили защитить нашу свободу, отобрав кое-какие свободы у нас. Затем вы нагрянули в Афганистан и обратили талибов и их дружков из Аль-Каиды в бегство, что оказалось во много раз проще, черт побери, чем схватить их. Почти всем крупным шишкам удалось скрыться. Ах да. А потом вы передали Афганистан Юнакалу. Кто стал новым американским послом в Афганистане? Консультант Юнакала и член Совета по национальной безопасности Залмей Халилзад. Ну, а новым главой Афганистана, пришедшим к власти на американских штыках, бывший сотрудник Юнакала Хамид Карзай. 27 декабря 2001 года Туркмения, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о строительстве трубопровода. Балия Бухарбаева. В Афганистане планируется проложить газопровод стоимостью 5 миллионов долларов. Associated Press, 28 декабря 2002 года. Со временем газ из Каспийского региона потечет к Аравийскому морю, и все ваши друзья будут рады. Мистер Буш, тут чем-то плохо пахнет. Правда, не природным газом. Природный газ не имеет запаха. Вопрос номер 7. Каким было выражение вашего лица в классе школы во Флориде утром 11 сентября, когда ваш старший помощник сообщил вам, Америка подверглась нападению? Вечером 10 сентября вы вылетели во Флориду. Устроившись на фешенебельном курорте Сарасота, вы поужинали с братом Джебом, а затем легли спать. Том Бейлс за день до того, как все переменилось, президент Буш прикоснулся к местной жизни. Сарасота Геральд Трибюн. 10 сентября 2002 года. Утром вы совершили пробежку на поле для игры в гольф, а затем направились в начальную школу Букер, чтобы почитать книги маленьким детям. С курорта вы уехали между 8:30 и 8:40. Через добрых 10 или даже 20 минут после того, как Фага стало известно о том, что в воздухе находятся самолеты, захваченные террористами. Однако никто не потрудился сообщить вам об этом. Расшифровка переговоров рейса номер 11 американских авиалиний. Нью-Йорк Таймс, 16 октября 2001 года. Вы приехали в школу после того, как первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 3 месяца спустя вы сказали одному третьекласснику на встрече в ратуше в Орландо. Я сидел в коридоре перед классом, ожидая разрешения войти, и вдруг увидел, как самолет врезался в башню. Телевизор был включен. А я сам когда-то летал, и я сказал себе, что произошла ужасная катастрофа, но меня тут же увели, и я не успел хорошенько об этом подумать.